Глава 6. Тиму Петери. «Я не стану этого делать!» Голос говорившего был тих, но при этом исполнен мрачной решимости. «Станешь!» — уверенно протянули из клубящегося напротив сумрака. «Еще как станешь, мальчик! И... или сам знаешь, что будет!» Собеседника некроманта, как и в прошлый раз, скрывала тьма. Голос мог одинаково принадлежать как мужчине, так и женщине, любому существу подлунного мира. Одно было ясно – живым говоривший не был. И вот это-то и было самым хреновым. С каких пор создания хаоса разгуливают по Академии, словно у себя дома? «Не забывай, по чьей милости ты жив до сих пор!» – не унималась тьма. Некромант вскинул голову. «Я не боюсь смерти!» «Ойли!» Расхохотавшись, тьма брызнула во все стороны, поглощая пространство, вытянула клубящиеся когтистые пальцы к горлу собеседника. Некромант надрывно закашлялся и отпрянул. «Даже после нашего тесного знакомства?» прозвучало из тьмы ехидное. «Сомневаюсь!» На этот раз ее собеседник промолчал. Встрепенулся было, даже рот открыл, но промолчал. «Ты мог остановиться!» — отхлынула назад тьма, мгновенно смягчая интонации. «Или напомнить, чей выбор это был?» «Не такой ценой!» — покачал головой некромант. «Оставь эти байки слабакам, сильнейший!» Последнее прозвучало уже с явными нотками издевательства. «Светоч мой! Как бы ты ни сопротивлялся, мальчик, Светоч уже мой!» Кажется, некромант собирался возразить, но тьма внезапно рассеялась, будто ее и не было. Правда, оставила после себя след, незримый. В виде тревоги в груди, змеи в сердце, ощущение близкой, подступающей беды. Разговор был утром. Новенькую прислали следом, как нарочно, чтоб ее. Худенькая, непонятно, в чем душа держится, она робко переминалась с ноги на ногу у башни ректора, ошеломленно таращила зеленые кошачьи глаза. У нее были белейшие, просто белокипенные волосы, как свежевыпавший снег, как чародейское белое пламя или королевский мрамор гарпий. Это придавало ей схожесть с ледяной ворожеей, дивным созданием Великого Севера, что веками не выходит к людям. Тиму видел ворожею мельком, на каком-то из отцовских приемов в далеком детстве, и не мог забыть до сих пор. Нейтири Туули Севери была еще лучше. Она была снежной, даже ледяной, в смысле таковой была природа ее магии. Девушка же при этом была восхитительно светлой и теплой. Даже сквозь толпу на расстоянии ему вдруг почудилось, что он ощущает жар ее хрупкого тела. Светоч. Долгожданный лучик света во плоти тьмы. Остальных светлых адептов Тиму Петери почему-то в расчет не брал. Может, потому что они и вполовину не были такими, как она. Не были такими неискушенными, не были живыми. Эти ее приоткрытые губы. Сразу захотелось узнать, каковы они на вкус. Ощутить под пальцами тепло гладкой розовой кожи. Впитать взглядом нежный овал. Конечно, Тиму отдавал себе отчет в том, что эта тьма в нем стремится к ней, к ее свету. Хочет поглотить, присвоить, заполнить собой. И все же глаз отвести не мог от новенькой. Чем ближе он подходил, тем отчетливее подмечал, что во внешности Севери присутствовал и хаос. Еще как присутствовал! Точеные линии были острыми, угловатыми, даже чуть асимметричными. Марджут и Ритва, королевы Морте, обменялись довольными взглядами, демонстрируя свои безупречные кукольные мордашки. Идеальные, холёные. Однако смотреть хотелось не на них, а на эту Туули. И чем ближе он подходил, тем сильнее разгоралось его внутреннее пламя. Решение пришло сразу. Нет. Нет, нет, нет. И еще раз нет. Ну какая из этой малышки наживка? Слишком светлая, слишком юная, слишком... неопытная. Хаос проглотит ее и не подавится. Вот только был ли у него выбор? Тим так долго разыгрывал эту партию, рассчитывал, выверял ходы, уговаривал елку, но не имел права на ошибку. Тупо не имел. Слишком велики были ставки. пути назад сожжены. Как бы ни хотел он оградить светлую малышку от участия в одной опасной игре, затеянной задолго до ее появления, что он мог? Однако Тиму Петери не был бы собой, если бы сдался так просто. Светочи к некромантам заманивают непомерно завышенными стипендиями и прочими привилегиями. И все равно ведь не горят желанием учиться вместе. Идут, идут, но с опаской, чуть ли не из-под палки. Тиму решил спровадить новенькую раньше, чем та успеет понять, во что вляпалась. Решил развернуть, пока не добралась до площадки. Тем более, что отец приказал оказать Светочу самый горячий прием. Ну еще бы! Дракон! За дракона Академии друг другу глотки перегрызут. Вот только Тиму не дрессированный питомец, чтобы прыгать вокруг новенькой по команде. Да герцог и не ждал от него подобной реакции. Можно подумать, первый год друг друга знают. Чтобы держать руку на пульсе, ректор приставил к новенькой кураторам ИИ. Еще бы. Не то чтобы Иири и Изаки был стукачом, нет. Просто он главный зануда-заучка в Академии, это все знают. И уж он-то будет исполнять обязанности куратора при страже дракона на совесть. Если бы только всемогущий ректор знал, как он просчитался. Если бы только знал, как рыжий соглядатай притуули на руку его сыну. Но это, как говорится, план «Б», на тот случай, если план «А» не сработает. Спровадить Светошу по добру по здорову не должно было стоить большого труда. Куда сложнее оказалось подкупить бонсайми, но с привратником Тиму договорился, можно подумать, в первый раз. Однако девчонка оказалась той еще упертой козой. Даже Илон подметил, что с характером. А он на светлых вообще как на корм смотрит. То не его вина. Темным на уровне инстинктов трудно считать себе равными тех, кто пасует перед хаосом. «Присмотрись к девочке», – посоветовал Бонсайми. «Не пари горячку». «Да ты хоть знаешь, во что она ввяжется, если останется здесь? Сам часто от статуи отходишь». «Может, Бонсайми не так много знает, но...» «Бонсайми видит. Не упусти козочку, Тим. Она та, кто тебе нужен. Ну да это ты и сам понял». И поганый призрак разразился глумливым хохотом. Тим же просто взбесился. Бонсайми сходу считал то, что некромант так пытался удержать при себе. Его потянуло к новенькой, сразу, безоговорочно, неотвратимо. Можно даже сказать, рывком. Стоило только увидеть эту белоснежную макушку, широко распахнутые глаза, приоткрытые губы, изящные пальцы, тонкие щиколотки. Все кругом глазели на ее дракона. Редчайшего соула, который при правильном уходе станет идеальным хранителем любого магического источника. И только он один, чувствуя себя идиотом, пялился на новенькую. «Она кормушка», — повторял он про себя. «Корм правильно говорит про них, Илон». Светочи созданы специально для них, темных. Они слишком иные, слишком отличаются и слишком слабы в хаосе, чтобы можно было воспринимать их всерьез. И все же, даже несмотря на то, что светленькая послушно заглотила наживку и продемонстрировала редкий талант к хаосу, затея использовать ее в качестве живца нравилась Тиму все меньше и меньше. Кстати, о таланте. Ему еще предстоит долгий и очень неприятный разговор с отцом по поводу незапланированных скачков новенькой с уровня на уровень. Хотел, называется, обставить все по-тихому, а вместо этого теперь вся Академия в курсе, что новый Светоч с легкостью прыгает через слои. Выпустив новенькую, дверь за ней захлопнулась. Тим откинулся на спинку, завел руки за голову. Чуть было не рванул следом, но все же в последний момент одумался. Чтобы он, Тиму Петери, бежал за девчонкой, да еще за светлой? Смешнее ничего не придумать. Но ее губы оказались такими нежными, такими чуткими. А смех просто невероятным. Звонким, как россыпь хрустальных колокольчиков, и бесящим. Просто вот до белых глаз бесящим. Как она над ним потешалась, коза такая. Вместо того, чтобы разозлиться как следует, как разозлился бы на любую на ее месте, Тиму вдруг хохотнул. Девчонка даже не в курсе, что умудрилась уйти на пятый слой, и это после убойной дозы хаоса. Что ж, значит, план «Б». Главное, не допускать ее одну в лабиринт. Ну да на это они и напарники.